Глава третья. Дух рода. На столе ведьминой кухни стоял алтарь четырех стихий. По кругу горели разноцветные свечи, символизирующие огонь, воздух, воду и землю. Рядом на столе стояли тарелки с только что выпеченными блинами, свежим медом и приготовленной кутьей. Это угощение было приготовлено для духа. Ведьма и Луиза Андреевна сидели друг напротив друга. За окном было темно, ветер шелестел бамбуком и пальмами во дворе. Две ведьмы мысленно обратились к духу своего рода, призывая его к общению. Оператором, то есть телом, в которого духу надлежало войти, была назначена ведьма. Луиза должна была вести диалог и узнать о событиях, которые случились 300 лет назад. Дух рода откликнулся на зов потомков быстро. Ведьма дернулась, сжала кулаки. Глаза ее поменяли цвет синего на белесо-желтый. Она рассеянно посмотрела на Луизу и сказала мужским голосом: «Слушаю тебя». «Слава родным богам! Слава тебе, дух рода! Приветствую и благодарю тебя за то, что ты откликнулся на наш зов!» Луиза слегка наклонила седую голову. 300 лет назад змей получил от вас заверение в том, что вы не будете беспокоить его территорию, — ответил дух рода. В его пещере под Красным мысом спрятаны магические артефакты старой цивилизации. Змей охраняет их. Но тогда русский царь повелел снарядить экспедицию и начать поиски древних сокровищ. Он владел тайными знаниями и думал, что, заполучив те артефакты, сможет стать бессмертным. К Красному мысу отправились в экспедицию корабли. Люди сошли на мыс и начали рыться в пещерах. Змей проснулся и рассвирепел. Первым делом он потопил те корабли, но царь не понял намека. Тогда змей приплыл к нашим берегам и стал звать того, кто говорит на его языке. Александра пришла на его зов, и они заключили сделку. Сделка была бессрочной. Свечи на алтаре затрепетали. Сегодня они прогорали особенно быстро. За окном ухала сова, а сквозняк начал трепать деревянные жалюзи на кухонном окне, которые отзывались ветру неприятным деревянным цоканьем. Сейчас, видимо, кто-то опять полез на Красный мыс, и змей снова проснулся. Ведьма должна пойти к нему и дать знать о том, что он услышан. И она должна объяснить людям то, что если они продолжат баламутить воду в пещерах, то змей пойдет на крайние меры. Поймать его нельзя, с ним можно только договориться. Пусть она не боится. У нее все получится. На чердаке, в родовом сундуке, есть дневник Александры. Там она подробно описала, что делала и что говорила. Ведьма уронила лицо на стол и странно ухнула. Луиза испуганно потрясла племянницу за руку. Та медленно начала приходить в себя. — Ну что? Слабо потянулась ведьма, открыв глаза. «Получилось?» «Получилось!» — просияла Луиза Андреевна. «Ты умница!» «Полезли на чердак. Ты как, идти можешь?» — на всякий случай спросила тетушка. Ведьма повращала глазами и стряхнула с плеч что-то невидимое. «Пошли!» — легко встала она из-за стола. Забравшись на чердак к племяннице, Луиза похвалила ее за аккуратность. — Ты смотри-ка, у тебя тут как в операционной, чисто, аккуратно. Где сундук? Сундук нашелся в углу. На него домовой сложил свои какие-то пожитки. Их пришлось деликатно переложить. Из страниц потрепанной книги веером высыпались любовно разглаженные фантики от конфет. — Хм! — указала длинным перстом тетушка на конфетные обертки. — Диабет хочешь заработать? — Это хозяина, — пыхтя ответила ведьма, отодвигая сундук от стены. — Помоги! Крышка тяжелая! Сундук со скрипом открылся. — Ты что же, сюда никогда не заглядывала? — пожурила ведьму Луиза Андреевна. — А как же наследие рода? Ты же практик! — Я наследие чту, но предпочитаю пользоваться своими наработками, — кряхтя ответила ведьма, хватаясь за поясницу. — Фух! Вскоре на дне сундука действительно нашлась вполне хорошо сохранившаяся тетрадка Александры. Точнее, если выражаться корректно, гримуар. Как известно, колдовской гримуар посторонних глаз не терпит, и поэтому колдуньи всегда налагают на него свое заклятие. Но ведьма и Луиза Андреевна понадеялись на лучшее. Во-первых, их прабабка давно отправилась через Калинов мост, а значит, ее энергетический след в явном мире уже заметно побледнел. Во-вторых, они были родственницами и лезли в гримуар с добрыми намерениями. — Как думаешь, получим по башке или нет? — наигранно весело спросила Луиза у племянницы, тыкая пальцем в чужую колдовскую тетрадь. Ведьма развела руками. Дескать, нас сам дух рода послал за ней на чердак. Наше дело маленькое. Змея отговорить, город сожрать. В итоге гримуар прабабки Александры все же открыли. Начали искать записи, сделанные летом 1724 года. И нашли.